Внизу, на площади раздались команды, едва слышимые на балконе, и полуарка прохода вновь засветилась зеленым. И вот первые формации, состоящие аж из трех сверхтяжелых танков Мауси-2, отличавшихся от тех неудачных проектов Порше могучим движком, рунной броней и длинноствольной пушкой калибра 150 мм, прошли их. Теперь это был страшный зверь, развивавший бешеную для него скорость по пересеченной местности аж в 30 километрах, че. За мышами шли более легкие машины Е-серии с индексом 100, младший брат грызуна, более подвижный и также вооруженный. Ну, в самом начале освоения темного мира сменившие королевские тигры более совершенные львы. Хотя львы уже давно устарели, их все еще использовали как танки прикрытия, с немертвыми экипажами. Длинноствольной пушка калибра 105 мм вполне хватало для ведения точного огня, двигатель давным-давно улучшен, отчего переутяжеленная машина обрела подвижность, снаряды с сердечниками из отработанного драконита гарантированно прошивали до 300-мм брони, а руническая броня выдерживала до 10 попаданий драконитовых снарядов, сильно меньше, чем у того же Е-100, но для такого старья очень неплохо. А ведь у первой волны, пошедшей на захват города волшебников, техники не было вообще. Даже эксоскелет Т-87 Панзерклин, основного прикрытия пехоты при отсутствии танков, а вместе с танками в трепещущей пленке перехода исчезала и прикрывающая их пехота. Фюрер вздохнул. Что ждет их там? Насколько будут сильны японцы? Сколько этих парней не вернется домой, к семьям? Ответа не было. Но вновь проснувшуюся военную машину Рейха было уже не остановить. Генштаб уже готовил планы захвата и оккупации Эстеры. Инженеры спорили, что туда первым переносить из производств. СД тоже рвалось как можно скорее нести идеологию Рейха, просвещая низшие расы. С ними спешила СС, дабы эти самые расы не отказывались принять арийское господство. Командир Мауси-2 под номером 113 обер-лейтенант Вилли Шауфман равнодушно смотрел на приближающуюся зеленую стену. Он уже давно был равнодушен ко всему, что происходило в его жизни, точнее, в ее созданном некромантами подобии. Вилли умер молодым, ему не было еще и 35, когда его танк, тогда еще королевский тигр, подбили огненным шаром выродки. Драгоценный бензин вспыхнул, но экипаж успел выскочить из танка и попасть под иглы странного выродка, похожего на помесь горилла и дикобраза. И эта тварь крайне метко метала выдернутые из себя иглы полуметровой длины. К счастью, их успели доставить к некроманту из тогда еще отдельно стоящего Анненербе. Но процедура подъятия была еще не до конца отработана, поэтому экипаж, принявший крещение на Курской дуге и успевший сменить свою пантеру, сожженную жуткими ПТСАУ ИСУ-152, на тигр, у которого внутренними осколками сильно изранило команду, и чудом выжить в том бою, подбив аж 5 танков противника, остался разумен. А ведь тогда наглухо удалось сжечь только один Т-70, попав тому в БК. Потом, отступление попытки, редко удачные, атаковать красные армады, новый танк, и как результат, исход с земли черти куда. Отвоевывание жизненного пространства у дикарей, несмотря на наличие магии, пасующие перед винтовками, автоматами, танками и самолетами, охота и уничтожение чудовищ, перед некоторыми из которых танк казался игрушкой, и бесславная смерть, подъятие, и снова бои, но к ним Вилли стал совершенно равнодушен. Нет, опыт неплохого танкиста никуда не делся, да и память тоже, но вот отношение к бою. Раньше он испытывал радость, когда подбивал вражеский танк, или снаряд орудия противника рикошетил от брони. Сейчас, все чувства ушли из тела вместе с жизнью. Осталась лишь эффективность отлаженной боевой машины. «Курт, заряжай фугас», – прохрипел Вилли, когда сверхтяжелый танк вплотную подошел к пелене перехода. «Явль», – каркнул заряжающий и ткнул костлявым пальцем в кнопку автомата заряжания, выбирая тип боеприпаса. Автомат загудел и защелкал, заталкивая в приемник крупнокалиберный снаряд. Вилли бросил взгляд на секундомер. 7,42 секунд. Хорошо, Гюнтер, их мехвод, смог откалибровать автомат, заряжавший снаряды за 10 секунд. Вилли кивнул сам себе и приник к триплексу. Зеленое ничто быстро рассеялось и могучий Маус качнулся, упав с высоты сантиметров 5 на брусчатку некой площади. Вилли провернул башенку триплекса, оглядывая окрестности. Фольк, цель, башня с зеленой крышей на 3 часа. Там что-то блеснуло. Зрение унтотинов было немного острее человеческого, несмотря на то, глаз зачастую уже и не было, успевали сгнить. Наводчик довернул башню и, перекрестив пушкой цель, выжал спуск. Танк слегка качнуло, ведь отдача снаряда калибра 150 мм – это не шутка. Первый выстрел по башне стал последним. Для башни, разумеется, 9-килограммовый снаряд разнес ее в щебень. Был ли там кто или нет, Вилли не знал, но на всякий случай решил ее разнести, ведь как снайперская позиция она была неплоха, а снайпер – это потери среди живой пехоты, идущей с танками. Категорический императив, прописанный некромантом, четко и ясно предписывал живых беречь любой ценой, жертвуя всем, что есть у немертвых. Вторую и третью тоже, как и большинство унтотинов, Вилли не мог говорить длинными фразами. Нет, встречались уникумы, вроде их радиста или рейхсканцлера, но они были исключениями из правил. «Явль!» – донесся ответ наводчика. И через 20 секунд оставшиеся башни также разлетелись на куски. Герр Обер-лейтенант, радист, Фриц Мальтке, которого при жизни они дразнили мини-линкором за общую щуплость и фамилию, всегда обращался к Вилли по званию. 101-й докладывает, они на 8 часов от нас в 50 метрах и встретили большие скопления пехоты. Вооружение примитивное, штурмовые группы пехоты с легкостью рассеивают противника. Отлично, пусть Герман поможет. Только фугасы. Герман Глойц тоже был ветераном, участвовавшим в той войне, и его подчиненным, как и командир 3-го Мауса его взвода. Как Руди, сзади нас, 100 метров, наблюдает перемещение легкой техники неизвестного противника. Техники, автомобили, герр Обер-лейтенант, губы Фрица давно сгнили, но слова он выговаривал очень четко, и видит готовые к взлету геликоптеры. Пусть атакует, по возможности, один повредить, не сильно. Техника противника наверняка заинтересует ОКХ. Доклад от Львов. С востока подходит бронетехника противника. Среди нее есть танки неизвестной конструкции. Какие? Точные параметры неизвестны, но судя по скорости и размерам, средние. Сообщи штабу. Дублируй. Путь решают. Явль, герр Обер-лейтенант. Танковый бой в городских условиях. Не самое приятное в войне машин. Хуже только бой в болотах, где техника просто вязнет. А здесь свое слово точно скажет масса боевой машины, ведь подвижность в городском бою не самое важное. Гюнтер, на окраины. Курт, бронебойный. Фольк, бей в лоб. Для начала, там поглядим. Фриц, взводу. Все за мной. Занимаем позиции. Отразить атаку. Вилли был готов. Воля фюрера и категорический императив будут исполнены. Не путать с Рудольфом Абелем, он был за нас. Перекрестить целью танкистов. Провести сперва горизонтальную, а потом вертикальную наводку по цели. Вертолеты. Глава 36. Эвакуация. Глава 36. Эвакуация. Крылатая феечка Мизери затянулась и, выдохнув в темнеющее небо струйку дыма, слегка поморщилась от вновь начавшейся трескотни, раздававшейся почти из центра города. С обеда оттуда слышались звуки, похожие на треск ломаемых прутьев. Иногда ветер доносил и еле слышимые крики. А ведь как хорошо начинался день, пока по бывшим трущобам не начали чуть ли не галопом носиться легионеры и стража. Пару раз даже полудесятки ликторов мелькали, отчаянно лупцуя мешающих пройти прутьями, выдернутыми из оплетки их топоров. И, видимо, этот треск и редкие гулкие бумы были причиной всего этого безобразия. Мизери чуть шевельнула грудью и зазывающе улыбнулась толстячку в одеждах торговца, но тот не обратил на нее внимания, спеша куда-то с выражением крайней озабоченности на лице. Показав торгашу вдогонку язык, феечка поудобнее устроилась и приготовилась ждать дальше, вспоминая, как же было хорошо до того проклятого богами дня, в который явно непохмеленный император Зарзал решил зачистить трущобы от преступности. Эх, тогда и с клиентами проблем не было, денежка водилась неплохая, позволяющая иногда купить даже дорогую японскую косметику. А теперь, тьфу, бывало, и по паре дней приходилось экономить, ведь основную часть клиентуры из тех, что имел проблемы с законом, повесили на площади, а оставшуюся, упекли на каменоломни, откуда они, если и вернутся, то уже не способными ни на что калеками с легкими, сожранными рудничной пылью. Мимо снова пролетела как пнутая полудесятка ликторов. Те еще кровопийцы выдали кусок пергамента с печатью и специальными отрывными краями, записали в книжку, и все, Мизери, плати пятую часть дохода с работы в казну, да как кончится отрывульки, покупай новую лицензию в магистрате, что тоже не дешево, не хочешь платить, не беда, вот на тебя контролирующее заклинание, все равно не хочешь, тоже не проблема, рудники или штраф огромный, а потом, работай где хочешь, Но в феечках уже не сможешь. Никак. А раньше как было хорошо. Дашь командиру патруля на лапу монетку и работай. Ну или просто дашь. Это уже как он захочет и до какого состояния его задрюкают начальники. Да и эта новая политика зарзала всех достала своими переменами. Плюс, люди в зеленом ушли, бросив их на произвол судьбы. Мол, командование нам дало приказ уходить. Будет вам плохо, но вы держитесь, здоровья, удачи, гады. Додумать Мизери не дал гул над головой. Подняв голову к небу, она увидела странное длинное нечто, над которым висел мерцающий серый блин, а в боках были широкие квадратные прорези, из которых торчали, виденные ей раньше в миссии GSDF-овцев громовые палки, которые держали люди в зеленом. «Ура! Они вернулись!» — радостно воскликнула Мизери. «Ну, вот теперь все будет в порядке». Машина людей в зеленом пронеслась у нее над головой. Ликующая феечка собралась было рвануть со своего рабочего перекрестка домой, рассказать подругам об увиденном, но зеленая вспышка осветила небо и жуткий грохот на секунду дезориентировали ее, а когда зрение прояснилось, она увидела появившуюся из ниоткуда серую машину, окруженную одетыми в странную серую броню людьми со все теми же громпалками. Но людьми ли, вместо лиц из-под дурацких, похожих на перевернутые горшки, шлемов на нее пялились светящиеся красным глаза, а вместо носа и рта на серой коже был кольцеватый хобот, врастающий в железную грудь существ. Разглядеть их подробнее Мизери не успела. Машина повернула свою верхнюю часть с длиннющей трубой хоботом и извергла из нее огонь, грохот и дым, а появившихся на конце одной из улиц стражников раскидал в стороны мощный взрыв. Недолго думая, Мизери рванула по пустой пока улице, дрожа от дробного грохота, нараставшего подобно океанскому валу. К ее счастью, громпалки серых были направлены не на нее. Свернув в проулок, феечка со всей доступной ей скоростью побежала к доходному дому, где снимали за сущие гроши комнаты она и ее подруги по профессии, и, вылетев на улицу, в ужасе остановилась. Еще более крупная машина, окруженная серыми, как раз проезжала развалины ее дома, круша кирпичи и балки, заляпанные красным, своим чудовищным весом. От ужаса Мизери закричала, и на этот крик тут же обернулись серые воины, вскидывая свои громовые жезлы. Лишь грохот выстрела и ударившая рядом пуля заставила феечку заткнуться и броситься назад в проулок, а в то место, где она стояла, тут же ударили с пару десятков пуль, вышибая крошку из стенной дороги. По громким приказам на неизвестном языке и топоту закованных в железо ног, она поняла, что погоня будет, и если она не поднажмет, то очень скоро встретится с подругами. Выскочив из проулка, Мизери едва не упала, когда каблук ее сандалии приказал долго жить. О том, чтобы быстро развязать ремешки, не могло быть и речи, поэтому феечка вытащила из кисета давно еще купленный у японцев малюсенький складный ножик, почему-то называемый ими перочинным, хотя как точить перья такой не шибко удобной штучкой из плоховатой стали, было непонятно. Но один из клиентов гномов, хоть и ругался, но за пару минут заточил лезвие до бритвенной остроты, хотя и предупредил, что надолго ее не хватит. В целях самообороны ножик тоже был не шибко хорош из-за дюймового лезвия, но чтобы полоснуть по горлу, вскрывая жилы, его бы хватило. Как и хватило сейчас на то, чтобы перерезать ремешки и укоротить подол ее рабочего платья. И снова побежала подальше от этих серых, шлепая босыми пятками по брусчатке. Но серые были везде, как и их машины. Серые не обращали особого внимания на тех, у кого не было оружия, но безжалостно расстреливали вооруженных хотя бы ножом на поясе. Так, прямо у нее на глаза погиб добродушный вдовец-булочник, всегда угощавший ее и подруг выпечкой, ну и не отказывающийся от благодарности девочек-феечек. И выжил противный сапожник, демонстративно бросивший свой тесак к ногам серых. Также поступивший мясник-орк, однако, был тоже расстрелян. А Мизери продолжала бежать. Бежать сквозь огонь, дым и кровь. И ноги ее несли не к воротам из города, а в центр, туда, куда пролетела машина людей в зеленом. Почему-то ей казалось, что они защитят, что они неуязвимы для этих серых чудовищ. И когда она встретила отряд в зеленом, что ощетинившись громпалками, то вздохнула с превеликим облегчением. «Помогите!» — закричала она, бросаясь к ним и протягивая руки. «Спокойно!» — крикнул один из них. «Беги туда, к посольству!» Взмах руки указал направление и в тот же момент по отвлекшимся людям в зеленом. Мизери не знала, что такое флангирующий огонь. Но вот пулеметчики Рейха знали и не преминули воспользоваться тем, что противник отвлекся. Шесть пулеметов, Это много или мало? Народу, мало. На взвод, в самый раз. А на отделение из 12 человек, явный перебор. Но вермахт, а столицу империи штурмовал именно он, считал иначе. 6 пулеметов обеспечивали подавляющее огневое превосходство, позволяя просто выметать с улиц все, что не имело формы установленного образца, но имело наглость носить оружие, пусть даже и холодное. А уж встреча с привычно вооруженного автоматическим оружием противника показалась просто подарком. А уж если противник отвлекся, огонь во фланг практически сразу сократил взвод противника сразу на 2/3. Остальные успели броситься в рассыпную, но во взводе были не только пулеметы. Штурмовые винтовки СТГ-95Р также заплевались свинцом. Более метко, чем пулеметы, хоть и отставая от них по скорострельности. Накрыло еще 5, а оставшиеся люди в зеленом укрылись за бочками, телегами и прочим хламом и начали отстреливаться. И вот тут-то их ждала неприятность. Их пули высекали зеленоватые искры и брони солдат вермахта, рикошетя. И не обращая внимания на выстрелы, бронированные солдаты пошли вперед, ведя огонь на подавление. Некоторые укрытия, что послабее, пулеметчики просто разбирали очередями на части и поражали укрывшегося за ним противники. Иные, что покрепче, закидывали гранатами, не давая высунуться, чтобы ответить. Но потери немцы все же понесли. Особо удачный выстрел одного из японцев попал в щель между бронеплитами доспеха, и никакие руны, густо покрывавшие его изнутри, не защитили солдата. С самыми грязными немецкими матюками тот свалился на землю и тут же пополз в сторону, волоча раненую ногу. Но это был единственный успех ЙОТСДФ в этой схватке. Немолодой сержант, так удачно подстреливший фрица, расстрелял весь свой невеликий БК и поднял руки. Пулеметчики тут же прекратили огонь, хотя до этого с упорством Дятлов пытались разобрать каменную тумбу, за которой тот прятался. Японец выбросил оружие, молча снес удар под дых, также молча дал себя связать, после чего был сдан вместе с раненым, которому его соратники оказали помощь, приехавшим на СДКФЗ-4407-3. Все, наверное, видели в старых фильмах прикольные бронетранспортеры на полугусеничном ходу. Это же детище фирмы «Ханамак» не сильно отличалось от СДКФЗ-251, разве что более мощным бронированием, закрытым десантным отделением, башенкой с 30-миллиметровой автоматической пушкой, спаренной с пулеметом, и полноценными гусеницами. Мизери долго смотрела на то, что осталось от более чем 30 человек, сметенных в первые же секунды боя, пока один из серых не толкнул ее и рявкнул: «Диестрае, лудер!» От этого рявка ступор прошел и, взвизгнув, феечка побежала туда, куда указывал ей погибший. Долго бежать босыми ногами по заваленным обломками улицам не получилось, и Мизери уже просто брела, осторожно выбирая, куда наступить. Еще несколько раз она видела тяжелые машины серых, куда-то стрелявших из своих хоботов, наталкивалась на отряды воинов, получила несколько зуботычин, когда слишком близко проходила рядом с ними, слыша явно ругательное общаум, процеженное сквозь зубы. Она немного не дошла до посольства, когда очередная зеленая вспышка и грохот ослепили и оглушили ее, но проморгавшись, она почувствовала, как теплое потекло по ее ослабевшим ногам, когда перед ней оказалась зубастая пасть скалящегося мертвеца. И он был такой не один, тоже одетые в серую, но уже тканевую одежду, с все теми же шлемами-котелками и такими же громпалками они вызывали иррациональный ужас. «Вас!» — раздалось сбоку. Повернув голову, Мизери увидела обычного человека с бледным лицом, облаченного в черный кожаный плащ поверх серого кителя, в фуражке с высокой тульей и черных лайковых перчатках. «Вас издас, виничт!» — дружно прохрипели мертвяки, наводя на нее оружие. «Бесите лигин!» — сказал мертвецам человек, и те послушались. А сам черный вытащил из кобуры пистолет и навскидку выстрелил. Тупой удар по голове погасил сознание Мизери. Навсегда. Счидунг мизгибурт. Человек вытащил платок из кармана кителя и протер им пару пятнышек крови, попавших на идеально начищенный сапог. После чего бросил изгаженный платок на тело убитой феечки и скомандовал: «Унтернихмин, эфермич». Панчес довольно ухмыльнулась, глядя на появившиеся в зеленой вспышке войска тех, кому она присягнула на верность 2 года назад, и глядя на то, как боевые машины и панцирная пехота уничтожают скопления противника, и даже винтокрылая авиация зеленых не могла помочь. Выпущенные из боевых блоков ракеты или теряли цель, начиная петлять и улетать черт знает куда, или взрывались, не долетая до брони, остановленные проявляющимся полусферическим защитным полем, тогда как очереди из скорострелок пусть и немного проредили пехоту, но против танковой брони были бесполезны. Также не могли пробить эту броню и ручные ракетометы узкоглазых. Командир. Рядом с Панчес встала Джулия, одна из ее соратниц в деле служения Черному Кресту. Что будем делать? Ждем координат точки извлечения. Десяток готов? Да. Мы снарядили все наличествующие магазины. Командир, меня волнует один вопрос. Какой? Почему нам не выдали современное оружие? Нас обрекли на смерть? Нет, конечно, усмехнулась Панчес. Просто это, единственные существующие у наших образцы легких скорострелок. Да и не спрячешь пулемет под плащом. Это точно, выдавила слабую улыбку Джулия. Но, Панчес не стала слушать очередной дурацкий вопрос, и вместо этого открыла медальон, сигнализирующий о сообщении. Уходим в квадрат 18-36, забормотала Панчес, вспоминая, какую именно часть столицы она пронумеровала этим обозначением. А там у нас там городской парк. Все, девочки, по коням. Разрешаю открывать огонь только в случае, когда пройти будет невозможно. Маленькая кавалькада, высекая подковами искры из мостовой, бодро, весело и борзо было поскакала, но, чертовы наемники в неправильном сером как назло встали на пути. Клички этих двоих Панчес успела запомнить. Длинный тополь, почти квадратный кабан перекрыли дорогу, но вполне мирно, с поправкой на ситуацию, держали оружие поперек груди. Что, храбрые рыцари тикают из города, едва почуяв запах жареного. А кто орал, что круче их только яйца? Или, договорить Длинный не успел. Его глаза удивленно расширились, когда он увидел добрый пяток МР-41, направленных на него. Вторая пятерка была направлена на кабана, чему тот явно был не рад. Это, может, миром? Нет, не разойдемся, усмехнулась Панчес, нажимая на спусковой крючок. 10 автоматов коротко протрещали, отправляя неудачливую парочку наемников к праотцам. Вот теперь вперед, рявкнула Панчес. И правда, рвать когти надо было как можно быстрее. Выстрелы в тылу заставили только высадившихся из машин японцев обернуться на ходу. О том, чтобы метко стрелять со скачущей лошади, речи не шло, но несколько длинных очередей куда-то в сторону японцев заставили тех шустренько залечь, что дало кавалькаде столь необходимые секунды, чтобы миновать это препятствие. Но все же вслед ударили очереди, и десятка потеряла троих, чьи спины поймали японские пули. «Вперед, не оглядываемся!» — крикнула Панчес. «Но как же!» Скакавшая рядом Джулия отчаянно смотрела на командира. «Они мертвы! Вперед, вперед!» И свернув на перекрестке, кавалькада сменила галоп на рысь. Панчес с некоторым трудом отстегнула от седла сверток с флагом и, выдвинув телескопическую рукоять, развернула алое знамя с черной свастикой в белом круге. «Вот так, все помнят, как следует приветствовать вермахт!» Кивки были ей ответом. «Тогда давайте-ка побыстрее, транспорт долго ждать не будет. Наша война на сегодня кончилась». Встречавшиеся по пути войска семерка рыцарей и агентов приветствовала размахиванием знамени, выстрелами в воздух из автоматов и криками «Хейл Рич!», на что слышали ответное «Сиэйк Хил» и приветственные взмахи рук. Достигнув квадрата 18-36, Панчес была немного удивлена, когда увидела у стоящих ганамагов два девочку в дорогом платье, смело разговаривающую с мертвецом. Шеррита еле не успела уйти далеко от комнаты, где она прикончила послов, как нефритовый дворец задрожал снова и снова. Не желая рисковать, девочка подобрала подол и побежала вперед, искренне надеясь, что обстреливающий дворец танк, или кто там этим занимался, прекратит. Тут все же личный агент самой Эльзы. О том, что ее госпожа не предупредила атакующих, об этом девочка старалась не думать, но обстрел прекратился, хотя орудия продолжали ухать где-то там, снаружи. «Проклятие, и вот надо было Маре зайти именно в этот момент», – ворчала девочка. Ей было немного жаль добрую и красивую докторшу, но, заложенный в нее при слиянии разумов императив был категоричен. Рейх превыше всего, и все, что мешает, должно быть устранено. Два года назад, едва открылись врата, она встретила эту удивительную женщину, полностью перевернувшую ее, тогда еще 11-летней глупой девочке, представление о мире и мировом порядке, и сделала ей, мечтающей о всяких глупостях, предложение, от которого Шерри не смогла отказаться, слишком оно было соблазнительно. Но за все надо платить, и девочке пришлось сперва заплатить жуткой головной болью от той кучи необходимых знаний, что запихала туда Эльза, а потом и убийством тех, кто был ей откровенно симпатичен. В коридоре, ведущем к одному из выходов для слуг, Шерри была перехвачена одним из наемников. Тот самый веселый парень, Роджер, что часто рассказывал ей смешные истории из своей военной практики, как он называл наемничество, да втихомолку угощавший сладостями, до которых и сам был великий охотник. «Шерри, что ты тут делаешь? Где посол?» Роджер был сильно удивлен, увидев здесь девочку. «Господин Сугавара велел мне бежать как можно быстрее, когда дворец начал трястись. Он сказал, что это артобстрел». «Артобстрел, я понял. А почему тебя сюда-то занесло?» «Потерялась». Шерри всхлипнула, испугалась. Ее голос упал почти до шепота. Наемник подошел к девочке поближе и, присев так, чтобы его глаза были на уровне с ее, легонько потрепал по волосам. «Все в порядке, ты нашла меня, так что сейчас вернемся к нашим, заберем послов и уедем отсюда на Элнус, а оттуда, на землю-матушку». «Боюсь, послы не поедут», — негромко сказала Шерри равнодушным голосом. «Почему? Они мертвы, как и ты». В грудь Роджеру уткнулся Вальтер. Шерри спустила курок, и зачарованная пуля, пробив бронежилет, сама нашла сердце и остановила его. Кривовато умехнувшись, девочка пнула упавшее тело и поспешила дальше. В квадрат 18-36, где ждал ее агент Лев. Агент Лев внимательно вслушивался в окружающее его пространство. Сознание привычно отсекало далекие звуки взрывов и перестрелки, засекая любой шорох в радиусе 100 метров вокруг. Звук работающих на холостом ходу ганамагов 2 также не мешал лучшему, до сих пор лучшему полевому агенту-диверсанту. В вермахте и СС ни один живой разведчик не мог сравниться в мастерстве с отличником Бранденбург 800, на счету которого было целых 2 советских генерала, застрелившихся по официальной версии, а на деле, захваченных им и его командой из 5 человек. Тогда еще человек и сам сын советского вождя Сталина со странным именем Яков, непривычным немецкому уху, также угодил в длинные руки агента. Жаль, что его не смогли обменять на Павлюса. Парень ведь был неплохой, расстреливать его было откровенно жалко. Шорох в кустах привлек внимание, и Лев, выставив МР-91, негромко скомандовал на имперском. «Стоять, руки за голову, медленно, без резких движений, выходи, ничц чиеен». Негромко ответил ему девичий голосок, и из кустов вышла местная девочка лет 12. Эмоции у агента, благодаря тому, что его поднимал лично фон Зиверс, остались, и он удивленно спросил на немецком. «Агент Пепел?» «Нет, агент Салим», уверенно ответила девочка. «Начтигал усингт», начал он. «Вен дер валумонтсчинт», уверенно ответила девочка. «Унд дас лиит синергикул тенхерзинс». Отзыв для агента Салим был верен. «Но я не ожидал, что ты настолько юна». «Тоже не ожидала, что агент Лев, унтотин. Каждого свои недостатки», усмехнулся в ответ агент. «Мы кого-то ждем?» «Да, агента Пепел, и она близко». И правда, через пару минут на полянку выметнулась кавалькада всадников. На ее появление унтотин и льва среагировали быстро и четко, 2 спарки из автопушек и пулеметов в башнях бронетранспортеров, перекрывая сектор обстрела, навелись на семерку всадников, точнее, всадниц. Венсие вархабин, зукампфен, алсабирицин, зустербин, ваффинахни ангстнихмин. «Вы долго, агент Пепел, где еще трое?» Спрыгнувшая с коня Панчес мрачно ответила. «Убиты японцами. Подобрать не смогли, их там около роты было. Жаль. По машинам». Панчес удивленно рассматривала сидевшую рядом с унтотином львом Шерри. Не выдержавшая этого девочка буркнула. «Чего пялишься? На мне устав не написан». «Нет, я просто думаю, что же случилось у тебя в поместье? Взрыв 300 килограмм тротила, вот чего, и зачем? Надо было», огрызнулась Шерри. «Откуда?» Увидев насмешку в глазах девочки, Панчес осеклась. «Ну да, чего это я? И не жалко было родителей-то? Очень. Но тогда надо было проникнуть в посольство, а сделать это можно было только с маркизом Касселем. А чтобы не опасаться погони, мне пришлось рвануть закладки. Но ведь родители, куда деваться? Ради своего будущего в Рейхе я готова жертвовать всем». Панчес замолчала, переваривая услышанное, но потом тряхнула головой и обратилась уже к льву. «А можно вопрос интимного характера? Агент Лев, не интересует. Как умер? С тех пор этот вопрос и не интересует». «Да я не про то. Другой вопрос». Агент поднял давно облысевшую бровь, глядя на агента Пепел. «Скажите, а почему?» Панчес набрала воздуха в грудь и выпалила. «Почему от вас не пахнет?» «Магия», флегматично ответил Лев. Сидящий в башне агент Дот негромко хрюкнул. «Все?» «Да», — ответил Лев. «Что это? Танк? А что он здесь делает?» «Стоит», — пробормотал у себя в башне Дот. Лев поморщился от напоминания об ошибке, которую он совершил на Восточном фронте много-много лет назад. Некоторое время ехали в молчании, изредка покачиваясь на попадавшихся под гусеницы ухабах, но потом машина остановилась. «Мы что, уже приехали?» — спросила Панчес, выглядывая в больницу. «Еще нет, надо забрать третьего агента, феечка, проститутка, диестрае, лудер, с дороги, тварь, общаум, нечисть, лайка, вид кожи, пример перчаток СМ, в альбоме с иллюстрациями». Глава 37. Битва за столицу. Часть 1. Глава 37. Битва за столицу. Часть 1. Жит выбил из пачки сигарету и закурил, глядя на 4 черных пластиковых мешка, лежащие в паре метров от него. Роджер, над которым, повесив голову и уши, сидела я, гладя погибшему лицо и о чем-то шепча. Кабан, топали танк, погибший самым первым, когда один из только что появившихся в этом мире немецких танков лупанул по его позиции в башенке этого грибанного нефритового дворца и разнес 2 оставшиеся. Хорошо еще, что до я и Сахары дошло, что надо сваливать и как можно быстрее. Но, блин, танк, сколько с ним прошли, и вот так вот умереть, самым первым в этом сражении, которое еще не факт, что удастся выиграть. Тьфу, зараза. Жид сплюнул, когда перестрелка в трущобах, куда успели забуриться прибывшие японцы, возобновилась с новой силой. О том, что фрицы практически неуязвимы, им успели сообщить по радио, пока волна странных помех, слишком ритмичных для естественных, не забила эфир, пропуская через себя хорошо если пару слов из десятка, и про движущиеся к городу танки японцев, и про то, что техника гансов направляется им навстречу. Об этом тоже уже было известно. «Дай закурить». Лицо подошедшего Итами было даже не мрачным. Оно просто излучало, так сказать, душевную муку. «Что у тебя?» — спросил наемник, протягивая командиру третьего разведотряда пачку. Итами вытащил сигарету и, прикурив от протянутой зажигалки, закашлялся при первом же затяге. «Кха, кха, Мари, что, тоже?» Жид кивнул на лежащие тела. «Ага, в сердце. И послов заодно, ножами. Да хер с ними, с послами. А вот Маре жалко». «Но ничего», — наемник желчно усмехнулся в лицо удивленно смотрящего на него Итами. «Привыкнешь к такому, сомневаюсь. Ну, ведь я привык. Что слышно, в каком смысле? Вот олух царя небесного. Приказы из штаба были». Жик щелчком запустил окурок в кусты и достал новую сигарету. «Помехи, какие уж тут приказы», — ответил Итами, аккуратно затаптывая свой бычок. «Помехи, блин. Тебе хорошо, машина есть, свинтить отсюда можешь. Вы, так нас вертушкой скинули». А Хазама, мать его Яти, не догадался, что для срочного драпа тут нужно транспорт держать, желательно бронированный. «Но вот знаешь, с чего я охереваю?» «С чего?» «С фрицев. С грибанных, сука, фрицев, Карл. Они же все давно передохли. Я сюда ехал пострелять по примитивам с большими рижиками, а не подыхать под фашистскими пулями», — заскрипел несмазанной телегой Жид, но довольно быстро успокоился. «Короче, Юджи, хочешь помочь отношениям между вами и империей? Ну, заодно и медальку навесить могут, или премию дадут. Что нужно сделать?» При слове «премия» у Итами засветились глаза. «Бери отряд и вытаскивай Пину с Зарзалом. Да, он тот еще гаденыш, как я слышал, но вроде мужик более-менее понятливый. И если ты сможешь ему доказать, что фрицы им лютые враги, и только Япония может помочь их изгнать, то он ваш, с костями и тапочками. Сможете вертеть им как захотите и на чем захотите. Изгоним». Горько усмехнулся Итами. «Ты в это веришь? Честно? Нет. Если не перебросите сюда весь личный состав ЙОТСДФ и не позовете союзников, ту же Америку, нам пиндец. А если еще и не сможем закрыть врата, пиндец будет уже старушке земле». Жид встал и, хлопнув Юджи по плечу, ухмыльнулся. «Давай, вали. Да и мы транспорт поищем, судя по перестрелке, свободный точно должен появиться». Камакура Юджи не знал, чем занимается на земле его тезка Атаку, да и некогда было ему об этом думать. Пилот ударного вертолета АХ-64++D++++++ Апачи заходил на новый заход, чтобы в очередной раз попытаться уничтожить огромный серый танк с черным крестом на башне. Этот долбанный монстр успешно пережил 3 захода, во время которых по нему было выпущено целых 8 ракет Hellfire. Причем боевой блок ракет отказывался захватывать цель, просто ее не видя, поэтому бортстрелку приходилось наводиться вручную. Вполне понятно, что меткими эти пуски быть не могли. Из 8 ракет ни одна не попала в цель. Точнее, не так, пара все же попала, но была остановлена чем-то типа силового поля, которое появлялось при полете ракеты. На 30-миллиметровую пушку вертолета поле внимания не обращало, как не обращала и броня танка. А вот окружающую машину пехоту прорядить все же удалось. Такое обращение врагам не нравилось, поэтому уже при втором заходе «Апач» встретили очереди пулеметов. К счастью, пехотных, мелкокалиберных, брюхо винтокрылой машины не пробивших, но попятнавших иллюминаторы. Цель в зоне видимости. Проорал Хашимура, снова приникая к прицелу. «Сожги его на этот раз, кота!» — крикнул в ответ Камакура, уверенно ведя машину на пулеметные трассы. «Ща я ему!» Договорить бортстрелку не дала зеленая вспышка, та самая, что привела в этот мир унтотинов. Но она привела в Эстеру не только их. Негромко жужжа винтами с чаубмантаги доспехов, в воздух поднялись луфтстурмтруппин. Мелкие юркие мошки на фоне нормальных вертолетов. Но эти мошки сейчас были отменно кусачи, так как Рейх не поскупился на пули с драконитом. И почти все вертолеты Японии, что были в воздухе, стали их жертвами. Уверенно действуя парами ведущей, ведомый, люфтштурмтруппин использовали преимущество в маневренности и скорости, вились вокруг более неповоротливых машин, прошивая их драконитом, не жалея стволов пулеметов, которые, несмотря на руническую вязь, изнашивались быстрее, чем при стрельбе обычными пулями. Но вертолету Камакура не повезло еще больше. На него обратил внимание один из шедших на высоте километра самолетов Мессершмитт Ме-262Р4Б. Его немертвый пилот, обладая улучшенным магией зрением, заметил угрожающую живым солдатам вермахта машину и, бросив усиленную рунами машину в плоский штопор, вышел на боевой заход. 4,30 мм мощененка на Не-108 кроткой очередью зачарованного драконита разорвали «Апач», испепелив его нутро мощным электроразрядом. Один за другим остальные 11 мессеров также срывались с высоты поближе к земле, стремясь уничтожить любую угрозу сынам Рейха. «Ша, Тарите, ша, Происха, ша!» — шипела рация в руках Итами. «Черт, да что же это такое?» — крикнул Курата, бросая машину в проулок, так как проезд ему загородила корма танка, а с десяток солдат вскидывали оружие. Громкий хлопок запаски показал, что одну из них им попасть все же удалось. «Командир, куда мы?» — спросила непонятно на кой примкнувшая к винтовке штык Курибайши. «За Пиной, ну и за Зарзалом заодно, если он согласится бежать с нами. А если не согласится, я ему морду набью, и лучше бы не согласился. Кстати, а может, не будем его забирать? Нафиг он нужен? Прибьют, посадим Пину на престол, пусть правит». Обрадовалась Шина, но тут же стала серьезной. «Какого дьявола тут происходит? Кто-нибудь может мне сказать?» «Враги напали», — флегматично ответил Томита, ввинчивая запалы в гранаты. «И насчет императора я с тобой согласен, он не нужен». «Ничего в них никого не смущает?» — не унималась Курибайши, смотрящая в заднее окно и готовая в любой момент открыть огонь. «Ну, немцы, ну, лучше вооружены. Ну и что, справимся?» — прокричал Курата, проносясь между легионерами и фрицами, скучковавшимися с разных сторон улицы, которую они пересекли. «Ничего, ща вытащим принцессу и валим. Предлагаю через Италику. Хочешь заодно и любовь свою хвостатую захватить?» — насмешливо сказала Шина, настороженно глядя на проломившийся через дом Маус. К счастью, танкисты не обратили внимания на летящий от кормы джип, продолжая свой путь через городскую застройку к восточной стене. «Ну, если командир даст свое разрешение». «Дам», — усмехнулся Итами, глядя на по-немешному округлившиеся глаза водителя и думая, что Шина права, Зарзал не нужен. «Ура, у нас самый лучший командир!» Это заявление вся команда, даже молчавшие до этого Лиле и Тука, встретили смехом. Зарзал и его верный генерал от армии Клавикус стояли на балконе дворца и в отчаянии, по-иному не скажешь, смотрели на то, как неизвестные враги с чудовищной техникой раскатывают их столицу заодно с успевшими высадиться в японцами. Радоваться тому, что зеленые огребают от серых, было глупо, ведь точно так же от них огребали и легионеры, да еще и маги. Из-за неких возмущений маги, как выразился один из полковых чародеев, колдовать те могли, но с неизвестным результатом, который колебался от пшик до взрыва, разносящего как мага, так и все, что его окружало на тот момент.